يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة أفتريت книжка الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله الشيخ رحمه الله он сделал эту книжку, то есть если по темам это в акиде, и он ее сделал в виде вопрос и ответ, то есть сначала задают вопрос и потом ответ. Мы на прошлом уроке закончили уже первый столб веры, то есть аль-иману биллях. Сегодня начинаем разобрать второй столб веры, то есть аль-иману биль-малаика, вера в послание, вера в ангелов. Шейх рахимахуллах, то есть этот вопрос будет 74-й вопрос по переводу, а 74-й вопрос по арабскому варианту. А по переводу будет 70-й. Поэтому желательно, чтобы вы открыли то самое, чтобы читали одновременно. Шейх рахимахуллах в 74-м вопросе сказал: «Ма ад-далилу аля аль-имани биль-малаикати мин аль-китаби вас-сунна?» Аль-джаваб: «Адиллю тидалика мин аль-китаби кафира. Минха каулуху тааля: «Вал-малаикату юсаббихуна бихамди раббихим ва йастагфируна лиман фил-ард». وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسجدون ويسبحونه وله يسجدون وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين وتقدم الإيمان به من السنة في حديث جبريل وغيره وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور والأحاديث في شأنهم كثيرة. Да, возьмем читаем перевод. Какие указания на обязательность веры в ангелов имеются в Коране и Сунне? Ответ. В Коране имеется много таких указаний. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Ангелы прославляют своего Господа и молят о прощении для тех, кто на земле». Также Аллах Всевышний сказал: «Поистине, те, которые находятся при Твоем Господе, не отказываются от поклонения Ему из гордыни, они славят Его и склоняются пред Ним в земных поклонах». Аллах Всевышний также сказал: «Кто бы ни был врагом Аллаху и его ангелам, и его посланникам, и Джибрилу, и Микаилу, пусть знает, что поистине Аллах враг неверным». Что же касается указаний Сунны на обязательность веры в ангелов, то раньше мы уже приводили хадис о Джибриле и другие хадисы, а в Сахихе Муслима приводится хадис, в котором сообщается, что Аллах Всевышний создал их из света, и хадисов об ангелах известно великое множество. То есть шейх в этом вопросе спросил, есть ли далил о вере в ангелов. На арабском, то есть ангелы, то есть это будет аль-малаика, то есть это, как ученые говорят, взято от слова алука. И слово алука на арабском, это значит послание. Ясно, иншаллах. То есть аль-малаика, один ангел, его называют малак, множественное число малаика. Желательно, чтобы вы знали такие термины. То есть аль-малаика, это слово взято на арабском языке от слова аль-алука. И алука означает послание. То есть их называют малаика из-за того, что Аллах их посылает. То есть далили или доводы, которые утверждают, что есть такой столб из столбов веры, что надо верить в ангелов, шейх причислил множество доказательств из Корана и из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы их уже слышали. И из самых распространенных далилов, которые ученые обычно то есть, причисляют, это из суры Аль-Бакара, то есть из суры коровы. Затем мы открываем вторую суру перед последней ай. Читаем. То есть Аль-Бакара, вторая сура, ай номер 285. Это самый распространенный далил, который обычно ученые постоянно используют. Поэтому желательно, чтобы вы выучили. Наверное, многие из вас знают его. Вторая сура, ай номер 285. Читаем. Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, его ангелов, его писания и его посланников. Они говорят, мы не делаем различий между его посланниками. Они говорят, слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к тебе предстоит прибытие. Посланники и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, его ангелов, его писания и его посланников. Они говорят, мы не делаем различий между его посланниками. Они говорят, слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к тебе предстоит прибытие. То есть, это один далил из Корана и... Как шейх сказал, в сунне есть очень много далилов, которые утверждают, что вера в ангелов является основой, является одной из основ ислама. И шейх сказал, то есть в хадисе Джибриль. То есть ученые, когда используют такие слова, то есть хадис Джибриль, то есть это хадис длинный, который то есть, передал его Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху. И там было сказано, что мы однажды сидели с пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и зашел один человек, он в белой одежде, у него были черные волосы, не видно, что он путник, и никто из нас спросил его. Потом этот человек сидел и зашел и сидел рядом с пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И он его начал спрашивать много вопросов. Сказал, что такое ислам? Пророк ему рассказывал. Потом этот человек сказал, ты правильно говоришь. Он рассказал, мы удивились. Он его спрашивает, и потом говорит ему, ты правильно говоришь. Потому что обычно человек, когда он вопросы задает, обычно большинство случаев, значит, он не знает ответ. Потом этот человек спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, расскажи мне об имане, вера. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислил ему столбы веры. Вера в Аллаха, вера в его ангелов, вера в его книг, вера в его посланников, вера в судного дня и вера в аль-када и аль-кадр. Потом этот человек сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, расскажи мне об ихсане, искренности. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал ему, то есть об ихсане, то есть сказал ему, ихсан это когда поклоняешься Аллаху, как будто видишь его. А если ты его не видишь, он тебя видит. Потом этот человек спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, расскажи мне о признаках судного дня. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, то есть он сказал, он его спросил, когда судный день начинается, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он не знает. Этот человек потом спросил его, тогда расскажи мне о признаках судного дня. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал ему некоторые из признаков судного дня, потом этот человек ушел. После того, как этот человек ушел, пророк спросил сподвижников, знаете ли вы, кто это? Они сказали, Аллаху и Расулу Алям. Аллах и его посланник больше знают. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогда он им сказал, это Джибриль, пришел, чтобы научить вас вашу религию. Вот этот хадис, ученые его называют хадису Джибриль. Понимаете меня? То есть этот хадис называется хадису Джибриль. То есть когда то есть в нем есть очень много были то есть, высказываний. И, как шейх сказал, то есть вера в ангелов была сказана в хадис Джибриль. Поэтому вы на это обратите внимание. Ученые говорят, что аль-иман биль-малайка это из основ ислама. И человек, если он отрицает существование ангелов, он является кафиром, кафиром муртаддом. Любой человек, если он говорит «Ла Иллахи Иллаллах» или «Мухаммад Расулуллах», но он отрицает веру в ангелов, тогда он является кафиром. Понятно? Является муртаддом. Надо дать ему 3 дня. Если он не покаялся, его надо наказывать. То есть его надо казнить. Потому что вера в ангелов – это из столпов веры. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал «Ма ма'на аль-имани бил-малайка?» Аль-джаваб «Хуа аль-икрару аль-джазим бивуджудихим, ва аннахум халкун мин халкиллахи марбугуна мусахарун ва ибадун мукрамун ла ясбикунаху бил-каул ва хум биамрихи я'малун ва каулуху та'ала ла ясуна Аллаха ма амрахум ва яфалуна ма юмарун وقوله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون. читаем. Что означает вера в ангелов? Ответ: это глубокая убежденность в том, что они существуют и относятся к числу создания Аллаха, подвластных и подчиненных Ему, о которых Аллах Всевышний сказал. Ведь это только рабы, которых Он почтил. Они не говорят ни единого слова до того, как скажет Он, и действуют лишь по Его указаниям. Аллах Всевышний также сказал, «Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют то, что им велят». Аллах Всевышний также сказал, а находящиеся при нем не пренебрегают поклонением ему и не устают. Они без устали занимаются восхвалением днем и ночью. И ангелы не испытывают ни скуки, ни усталости. То есть шейх сказал, что означает вера в ангелов. Шейх коротко здесь сказал, то есть вера в ангелов, шейх сказал, это убежденность, что они существуют, и что Аллах Азза ва Джалла, Он их создал, они выполняют, то есть они выполняют Его приказы, и они поклоняются Ему постоянно, и не устают, и тому подобное. Вера в ангелов, коротко, чтобы то есть, вы это знали, то есть, и пишите это у себя. То есть вера в ангелов, то значит, вера, как шейх Аль-Фаузан, он говорит, то есть это, во-первых, вера в ангелов, то значит, надо быть убежден, что они существуют. То есть первый пункт, или первый, то есть, первый пункт, который входит в вера в ангелов, во-первых, то есть мы верим, что они существуют, даже если мы их не видим. Понятно вам? То есть это из Аль-Иман Биль-Гайб. Это из иман сокрытого. Мы верим, что ангелы существуют, даже если мы их не видим. Потом, вера, что Аллах Азза ва Джалла создал их от света. Понятно? Это, то есть, это второй пункт, который входит в вера в ангелов. То есть, во-первых, вера, что они существуют. Во-вторых, вера, что они были созданы из света. В-третьих, вера, что они выполняют приказы Аллаха Азза ва Джал, и они никогда не ослушивают его. Понимаете меня, иншаллах? Четвертое, вера, что у них есть крылья. Один, два, три и больше, чем четырех крыльев. И как бы рассказано, что у Джибрила, алейхиссалям, 600 крыл. Понимаете меня, да? То есть, кроме этого, вера, что они, то есть, как говорится, то есть, по-русски, постоянно поклоняются Аллаху Азза ва Джал и никогда не устают от его поклонения. Вот это основные пункты, которые входят в определение, то есть, или которые входят в веру в ангелов. И надо отметить, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих Муслим, сказал нам, что Аллах Азза ва Джал создал ангелов от света. И мы, мусульмане, мы верим, что они, все они хорошие. То есть, среди ангелов нету плохих или непослушных ангелов. Это то, что отличает ангелов от людей и от джиннов. То есть, ангелы, все они хорошие. Почему? Потому что, как ученые говорят, у них нет выбора. Аллах Азза ва Джал создал их, и у них выбора нет. Поэтому все они хорошие. И среди ангелов не бывает никакого плохого или дурного ангела. Поэтому среди ученых есть два мнения. Кто такой Иблис? Понятно, да? Некоторые говорят, что он был из ангелов. Понятно? Он был из ангелов. Но это мнение неправильное. Это мнение неправильное, потому что Аллах Азза ва Джаль сам в Коране сказал, «Илля Иблиса, илля Иблиса кана мин аль-джин». Как сказано в суре Аль-Кахф. То есть, «Илля Иблиса кана мин аль-джин». За исключением, то есть, Иблиса, он был из числа джиннов. Понятно? Есть некоторые ученые, которые сказали, что пытались, то есть, доказать, что Иблис, он был из джиннов, но это мнение ошибочное. И джин, о котором рассказан в суре Каф, это джин, который мы обычно их знаем. Понимаете меня, иншаллах, ясно вам? Ясно, иншаллах, слышно? И кроме этого, как надо, то есть некоторые моменты, которые надо их отметить, что обычно, то есть у ангелов нету пола, то есть нельзя их назвать, они не имеют ни женский пол и ни мужской пол. Понимаете меня? То есть ангелы, они не имеют никакого пола, и те, то есть, как сказано, те люди, которые говорят, что ангелы имеют женский пол, это куфр, который вводит ислама. Ясно вам, иншалла? Те люди, которые говорят, что ангелы имеют женский пол, это куфр, который выводит из ислама. Поэтому вы должны на это обратить внимание. Давайте сейчас посмотрим. То есть, арабы во время джахилия, как ученые говорят и пишут, что они считали, что ангелы — это дочери Аллаха. Понятно? Поэтому Аллах Азза ва Джал опровергал такое ложное убеждение. Иблис, он был из джиннов. Иблис, он был из джиннов, не из ангелов. На это надо обратить внимание. Есть некоторые ученые, которые говорят, что он был ангелом, но это мнение ошибочное. То есть, как я сказал, те, которые считают, что ангелы имеют женский пол, это куфр. Потому что это противоречит то, что в Коране сказано. И, как мы сказали, то есть нельзя их приписывать ни женский пол, ни мужской пол. Хотя, аш-Шаазим ибн Бази рахимахуллах, он поддерживает мнение, такое мнение, что ангелы имеют мужской пол. Когда его задавали вопрос об этом, аш-Шаазим ибн Бази рахимахуллах, он считает, что у ангелов есть мужской пол, но насчет этого, поскольку я знаю, нету далиля конкретного. Поэтому правильно говорит, что ангелы не имеют ни мужской пол и ни женский пол. Вы должны сначала на это обратить внимание. Кроме этого, как ученые то есть, пишут и говорят, что Аллах Азза ва Джал или из качеств ангелов аль-хая. Это как это не стыдливость. Это, потому что стыдливость это хаджал. Короче, аль-хая это из качеств ангелов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он описывал и сказал, что как в хадис, который передал имам Муслим, рахимахуллах, когда зашел Абу Бакр и Умар к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он не поменял его положение, и чувство из его бедра было открыто. Потом, когда зашел Утман, пророк саллаллаху алейхи ва саллям поменял его положение и сидел как надо, Аиша ради Аллаху анха сказал его посланник Аллаха, зашел Абу Бакр и Умар, ты не поменял свое положение. Зашел Утман, ты поменял. Пророк сказал, «Аля астахи мин раджулин, тастахи минху малаика». То есть, почему я не должен стыдиться от человека, от которых ангелы стыдятся? То есть, Пророк сказал нам, что ангелы, им они стыдятся перед Утман ибн Аффаном, ради Аллаху анху. Кроме этого, ученые говорят и пишут, что Аллах Азза ва Джал дал ангелам такую возможность, что они могут приобрести в любой форме. Понятно? То есть вы знаете, что Марьям алейхи салям, то есть Мария, мать Иисуса, то есть алейхим ассалям, к ней подошел Джибриль в облике человека. Так ли? То есть в облике одного человека. То есть сам Джибриль, алейхиссалям, как шейх Фаузан и другие ученые пишут, что несколько раз Джибриль подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям в облике одного человека. Его зовут Дихья аль-Кальби. Вы знаете вы эти истории? То есть сам, если знаете, помните, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Сахих Муслим и других источниках сказал, что рассказывал о трех людях из сыновей Израиля. Один лысый, другой слепой, третий прокаженный. Понятно? И подошел к ним, к этим трем человекам, отдельно, конечно, ангел в облике человека. То есть эти далили и другие указывают и утверждают, что Аллах Азза ва Джал даровал ангелам такую силу или такую возможность, что они могут принять другой облик. Понятно? То есть они могут принять облик человека и так далее. Но на это надо обратить внимание, что некоторые из заблудших людей, чтобы разрешить, как называется, знаете, что сейчас есть такая мода, что то есть артист. То есть артист, он начинает, допустим, делать, он начинает говорить, якобы он, допустим, Иван, а на самом деле он, его зовут Петр. Понятно? То есть они принимают другие личности. Вы это знаете? То есть некоторые из заблудших людей, чтобы доказать, что можно заниматься этим делами, то есть быть артистом и так далее, они говорят, что ангелы приходят в другой облик. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть они, чтобы разрешить такую работу, как артист и артизм и так далее, они говорят, вот ангелы, они имеют один облик или один внешний вид, но они меняют его в другом виде или в другом облике. Ученые, рахимахумуллах, как многие ученые и шейхов, допустим, как шейх Абдусалам, Ибн Барджас, рахимахумуллах, у него есть книжка насчет осуждения тамфиль, то есть заниматься этим артизмом и так далее. Он причислил много доводов, которые утверждают, что такое мнение ошибочное и неправильное. Он сказал, рахимаху Аллах, шейх говорит, во-первых, заниматься этим артизмом, так по-русски называется, да? По-русски называется артизм. Актерство, да? Артизм или актерство? Шейх, во-первых, сказал, актерство или артизм – это одно из поклонения греков. Поэтому это нельзя их уподоблять. Это один из видов поклонения греков. И нельзя уподоблять кафиров по этому вопросу. Понимаете меня, иншаллах? То есть это во-первых. Потом, во-вторых, шейх сказал, ангелы, когда приходят к человеку, они не приходят просто так, потому что им хочется. Они приходят, потому что Аллах Азза ва Джалла, он приказал им это так делать. То есть они выполняют то, что Аллах говорит им. Ясно вам? Поэтому сравнивать артисты с ангелами, это неправильно. Потому что ангелы, как Аллах сказал в Коране, «Яфаалуна ма юмаруна». Они выполняют те приказы, то есть они выполняют те приказы, которые Аллах им приказывает. То есть любой поступок от любого ангела, это приказ от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому почему мы сказали вам, ангелы, они все они хорошие, потому что потому что любой поступок, когда они делают, это по дозволению Аллаха Азза ва Джалла и по его приказу. Поэтому сравнивать ангелы с артистами, это неправильно. То есть, кроме этого, то есть мы сказали вам, что Аллах Азза ва Джалла дал ангелам возможность принять любой облик, то есть как облик человека и так далее. И мы сказали вам, что они не имеют никакого, то есть пола, ни мужской, или женский. И как ученые, то есть пишут, что ангелы это одно из самых лучших творений у Аллаха Азза ва Джалла. И ангелы, как вы знаете, они делают дуа верующим. Поэтому любой человек, если он из числа верующих людей, иншааллах, он получит пользу от дуа, который ангелы делают постоянно верующим. Давай будем откроем сурат Гафир. Это сура номер 40. Аят номер 7 по 9. То есть Гафир, 40-ю суру, 7-я ая по 9-й ай. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит о ангелах. И это, то есть, эта ая говорит нам, как эти ангелы, они хорошие, и как они, то есть, делают хорошие дела для сына человека, именно для верующего. Поэтому слушаем внимательно, что Аллах говорит о ангелах. На. Те, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в него и просят прощения для верующих. Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в аду. Господь наш, веди их в сады Эдема, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину, Ты могущественный и мудрый. Защити их от грехов, ведь только тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован Тобой. Это и есть великое преуспеяние. Те, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в него и просят прощения для верующих. Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в аду. Господь наш, веди их в сады Эдема, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину, ты могущественный и мудрый. Защити их от грехов, ведь только тот, кого ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован тобой. Это и есть великое преуспеяние. То есть слышали, что Аллах Аззаудил говорит про ангелов, которые носят трон, что они делают тасбих Аллаху Аззаудил, и они просят у Аллаха Аззаудил истигфар. То есть просят у Аллаха Аззаудил, чтобы он простил верующих. Представьте себе, какое это великое, то есть, вознаграждение, или великое, то есть, великое дело, когда есть ангелы, просят постоянно у Аллаха Аззаудил, чтобы он простил верующих. Понятно? И они делают дуа, чтобы Аллах сделал, чтобы они попали в рай, они и их отцы, и их жены, и их потомство. И они просят Аллах, Аллах защитит их от грехов и так далее. То есть поэтому верующий человек, или муминин, или праведные люди, они, то есть получают пользу от этого дуа. То есть Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, он принимает дуа у этих ангелов, потому что они верующие. Поэтому мы должны на это обратить внимание. Кроме этого, и знайте, что ангелы, они постоянно делают дуа человеку, просят у Аллаха Аззаджа прощения для человека, который он молится в первом ряду, как об этом было сказано в достоверном хадите, который шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, он его привел в Сахих Аль-Джами. Понятно? И кроме этого, ангелы, Яс Англии, у Аллаха Азза ва Джалла, они специально просят прощения для человека, который он в мечети сидит, и он ждет следующую молитву. Допустим, ты пришел в мечеть, сделал магриб, понятно, и сделал сунну и так далее. И, допустим, сидишь, решил сделать иша, понятно. Или, допустим, ты пришел до азан матвей иша 10 или 15 минут сидишь и ждешь следующую молитву. Есть ангелы, которые они, то есть пока ты будешь сидеть и у тебя уду не портится, то есть с этим условием, то есть ждешь следующую молитву и у тебя уду не нарушился, есть ангелы, которые, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они говорят: «Аллахумма гафир лаху, Аллахумма рхамху». «О Аллах, прости его! О Аллах, помилуй его!» Понимаете меня, иншалла? Поэтому это очень великое, то есть, дело, когда они просят у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он их, то есть, чтобы он их простил, и чтобы он их помиловал, и чтобы он принял их молитву. Кроме этого, есть ангелы, которые идут, как говорят по-русски, то есть посвящают больного. В достоверном хадите, который шейх Аль-Альбани, рахима Аллах, он привел в Сахих Аль-Джами, пророк сказал: любой мусульманин, если ходил к своему брату больному, понятно? Ясно вам, иншаллах? То есть, если один мусульман подошел к своему брату, посвящал, да, своему брату, то есть больному, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Илля бта'ата Аллаху 70 альфа малак юсаллуна алейхи фи айи саати ан-нахари кан хатта юмси». Аллах Азза ва Джалл отправляет 70 тысяч ангелов. Они просят прощения для этого человека за любой час дня, пока наступит вечер. Или в любой час вечер, пока утро наступит. Понимаете меня? То есть это очень большое вознаграждение, то есть когда ты посвящаешь своего больного брата. Как только ты идешь к нему и говоришь ему: «О брат, потерпи, ничего страшного, иншаллах, тахур», и это испытание от Аллаха Азза ва Джалла, то есть потерпеть и так далее. За это То есть такое дело, Аллах Аззаваджал отправляет 70 тысяч ангелов, они просят у Аллаха Аззаваджал прощения именно для такого человека. И хадит он достоверный, как об этом шейх Аль-Альбани рахима Аллах сказал в Сахих Аль-Джами. Поэтому, иншаллах, на это надо обратить внимание, что ангел это одно из лучших, одно из самых лучших творений у Аллаха Аззаваджал. Ангелы, то есть, как вы знаете, что они постоянно, есть те ангелы, которые ищут места знания. Если люди собрались в мечети, допустим, они начали какой-то вопрос по религии обсуждать, у Аллаха Аззаваджал есть ангелы, которые ищут именно такие места. Понятно? И из-за этого, то есть, Аллах Аззаваджал не спасет сакина на эти людей, и он их помилует, и так далее. Есть на это, то есть, очень много доказательств из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. То есть, это то, что касается 75-й вопрос по арабскому варианту, что означает вера в ангела. Шейх Рахимахуллах, после этого, он задавал такой вопрос. То есть, 76-й по арабскому варианту. Шейх говорит, «Узкур ба'да анва'ихим би'тивари ма хайя'ахум Аллаху лаху ва ваккалахум бихи». Аль-джаваб, «Хум би'тивари дарика аксамун кафира, фаминхум аль-муаккалу би'адаи л-вахи иля р-русул, вахуа р-руху л-амин, Джибрилу алейхи ссалам». ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون ومنهم الموكل بحفظ العبد ما بين من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومعه من الزبانية ورؤساءهم 19 ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير ومنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون ومنهم الموكلون بالنظف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر ومنهم صفوف قيام لا يفترون ومنهم ركع سجد لا يرفعون ومنهم غير ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. Какие категории ангелов существуют с точки зрения цели их создания Аллахом и того, что Он им поручил? Ответ. С учетом всего вышеупомянутого существует много видов ангелов. Среди них есть тот, кому поручено доставлять откровения посланникам, и это веренный дух Джибрил, мир ему. Среди них есть тот, кому поручено следить за выпаданием дождя, и это Микаил, мир ему. Среди них есть тот, кому поручено вострубить в трубу в день воскресения, и это Исрафил, мир ему. Среди них есть тот, кому поручено забирать души людей, и это ангел смерти, у которого есть помощники. Среди них есть такие, кому поручено смотреть за делами людей, и это благородные песцы. Среди них есть такие, кому поручено уберегать раба от опасностей, которые могут грозить ему спереди и сзади. И это следующее. Среди них есть такие, кому поручено наблюдать за раем и его блаженством. И это Ридван и те ангелы, которые находятся с ним. Среди них есть такие, кому поручено следить за адом и его мучениями. И это Малик и находящиеся вместе с ним стражи ада во главе с 12 ангелами. Среди них есть такие, кому поручено испытывать покойных в могиле, и это Мункар и Накир. Среди них есть те, которые несут престол Аллаха. Среди них есть тот, кому поручено следить за семенем в утробах женщин, наблюдать за формированием зародыша и записывать его судьбу. Среди них есть ангелы, которые входят в небесный храм Аль-Бейтуль-Мамур. Ежедневно туда входит по 70 тысяч ангелов, которые больше никогда не возвращаются в этот храм. И есть такие ангелы, которые ходят по миру, посещая те собрания, где люди поминают Аллаха. И среди них есть такие, которые стоят, выстроившись в ряды, и не испытывают усталости. И среди них есть склонившиеся в поясных и земных поклонах, и никогда не выпрямляющихся. И помимо упомянутых нами есть и другие. Ведь Аллах Всевышний сказал: «И не знает о количестве воинов Господа твоего никто, кроме Него». А это только наставление людям. Аяты Корана и хадисы, в которых говорится о видах ангелов, хорошо известны. Шейх, в этот вопрос он начал рассматривать или он начал причислять, какие работы Англии они могут выполнять. То есть шейх рахимахуллах начал разъяснить, что у ангелов есть много разных задач или работы. Шейх сказал, допустим, есть ангел, который отвечает за вахи, то есть откровение. Это Джибрил, алейхиссалам. Есть ангел, который отвечает за тажди, то есть это Микаил, алейхиссалам. Есть ангел, который ему дано, то есть сур, сур, то есть это рог, то есть он должен дуть в рог, чтобы судный день начался. Знаете его, это Исрафил, алейхиссалам. Сейчас сказали, есть ангел, который их задача, то есть забирать душу во время смерти, то есть это ангелы смерти и его работники. Есть ангелы, которых называют аль-муаккибат, как Аллах Аз-Джалла об этом сказал в суре Ар-Ра'д. То есть это такие ангелы, они сохраняют человека спереди и сзади. Понятно? Поэтому любой человек из нас, он может иногда, допустим, ходить по дороге или по улице, и он что-то не видит, допустим, или он что-то, он может чувствовать иногда, то есть, что вдруг он повернулся, потому что есть какая-то машина едет, и он на нее не обратил внимания, или, то есть, это все это бывает из аль-муаккибат, то есть, ангелы, которые сохраняют человека спереди и сзади. Эти ангелы, если поднимаются, то есть, если они уходят от человека, тогда человек ему причиняет вред, который Аллах Азза ва Джал установил для него. Понятно? Допустим, человек, если он идет по дороге и сбили его машину, то значит, и ангелы поднялись от этого человека, поэтому они его не защищали. Кроме этого, есть ангел, который отвечает за рай. Шейх сказал, это Рудуан. Но насчет этого хадис, он недостоверный, как об этом ученые говорят. То есть ангел, который отвечает за рай, есть в некоторых книгах по акиде и есть некоторые хадиты, описывают, что его зовут Рудуан, но это не имеет достоверные сообщения. То есть хадиты по этому вопросу, они слабые. Сейчас сказал, есть ангел, который отвечает за ад, это Малик. Понятно? И Аззабания. Аззабания — это самый главный ангел, который охраняет ад. Их 19. Их число 19. То есть Малик, да, значит, это есть достоверные далили и из Корана, и из Сунни Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что Малик — это хозяин ада. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в некоторых сообщениях говорит, что он не смеется. То есть любой человек, если он его увидит, сразу понимает, что он обиженный. Кроме этого, шейх сказал, есть ангелы, которые делают фитнат аль-кабр, испытание могилы. То есть шейх сказал, их зовут Мункар ва Накир. То есть есть некоторые ученые говорят, что Мункер и накир это их, так их называют, мункер и накир. И некоторые говорят, мункер и накир это сифа. То есть мункер и накир это атрибуты, то есть от некера. Слово некера на арабском значит неизвестное. Понимаете меня? Когда то есть, на арабском говорим, этот человек некера, то есть никто не его знает. То есть он не имеет большого статуса или большого положения среди людей или среди общества. Ясно, иншаллах вам? Слово некера, то есть неизвестный или неизвестное. Поэтому некоторые ученые, когда говорят ангелы, которые делают испытания человеку в могиле, когда их называют мункар ва накир, это не потому, что так их зовут мункар ва накир. Их мункар ва накир называют, потому что они для покойного накира, он их не знает. Поняли меня, иншаллах? Вы на это, иншаллах, обратите внимание. И есть некоторые ученые, когда говорят, что мункар ва накир, это так их не зовут. Мункар ва накир. Кроме этого, сейчас сказали, что есть ангелы, которые носят трон Аллаха. И потом шейх сказал, «Уминхум аль-карубиюн». «Уминхум аль-карубиюн». Слышали ты такое слово на арабском? Слышно вам там в потоке? Алло? Потому что здесь по переводу было упущено такое. Шейх Рахимахуллах сказал на арабском в переводе то есть шейх в переводе на арабском языке после того, как он сказал, что есть «Уминхум хамалату аль-арш», то есть по-русски это будет, среди них есть те, которые носят престол Аллаха, потом сейчас сказал, «Уминхум карубиюн». Потом он сказал, «Уминхум муаккалу бин-нутф». По переводу здесь было упущено такое. То есть сразу начал говорить, среди них есть те, кому поручено следить за семенем утробах женщин. Короче, аль-карубиюн, есть такие ангелы, то есть можно найти, что есть некоторые ученые в некоторых толкованиях пишут таких ангелов. Их называют аль-карубиюн. Понятно? Но как шейх аль-Альбани, рахимахуллах, он сказал, что ахадиси, где сказано о ангелах аль-карубиюн, слабые, то есть недостоверные. Вы понимаете меня, иншаллах? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. То есть их называют аль-карубиюн. Есть разные толкования. Некоторые ученые говорят, их называют аль-карубиюн. То есть, потому что они делают карб. То есть они делают... то есть карб это... То есть страх. Или печаль, то есть когда есть большая беда, скорбь, да, скорбь, то есть слово карб на арабском, это когда есть, то есть когда есть, как называется, большая беда, понятно, иншаллах? Поэтому их называют аль-карубиюн, а это слово аль-карб, потому что некоторые ученые говорят, они вносят карб у неверных людей. Понятно? Некоторые ученые говорят, их называют аль-карубиюн, потому что они приближены к Аллаху Азза ва Джал. Но, как я сказал вам, то есть эти ангелы, то есть аль-карубиюн, ахадиты, где сказано ангелах аль-карубиюн, они недостоверны. Они недостоверны, и да, есть придуманные сообщения. Поэтому вы на это обратите внимание. Баракаллаху фикум. В какой книге Альбани говорит об этом? Ага. Хорошо, ахи, можно открыть об этом, чтобы посмотреть ахадиты, о котором сейчас сказал, все это ахадиты дайфа вальмаудуа. Шейх Альбани, у него есть такая книжка, называется все это ахадиты дайфа вальмаудуа. Можно там посмотреть, что какие там хадиты о Карубиюн, и что он именно сказал о этих таких хадитах. Баракаллаху фикум. Хорошо. Кроме этого, сильсилат ахадит ад-даифа валь-маудуа. Кроме этого, то есть шейх Хафид аль-Хаками сказал, минхум аль-Карубиюн, то есть среди ангелов есть аль-Карубиюн и аль-Карубиюн. Как мы сказали, эти ангелы, их называют аль-Карубиюн, некоторые ученые говорят, потому что они делают карб, то есть скорб, они вносят скорб в сердцах неверных. Или некоторые называют Карубиюн, потому что они приближены к Аллаху, то есть мукаррабун. Но, как я сказал вам, уже ахадиты ангелов Карубиюн, они недостоверны. Они недостоверны. Потом шейх рахимахуллах говорит, есть ангелы, которые они именно следят, или они именно отвечают, как шейх сказал, среди них, среди их есть те, кому поручено следить за семенем в утробах женщин. Понятно? Наблюдать за формированием зародыша и записывать его судьбу. Понятно? То, что сказано, что пишут они его судьбу, на это есть достоверный хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но то, что они там сказано, что они дают, они пишут формирование, то есть зародыша, или, то есть, как наблюдают за его, на это надо посмотреть, есть ли дали на это или нет. Я сам лично не знаю. Дальше шейх говорит, что среди ангелов есть те, которые заходят в Бейт аль-Маамур. Бейт аль-Маамур – это дом в седьмом небе, и этот дом пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, во время Исра валь-Миарадж, Бейт аль-Маамур – это дом над Каабой, на седьмом небе. То есть, если он падает, он сразу попадет на Каабу. Этот дом сразу, он прямо над Каабой, на седьмом небе. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда он сделал Исра валь-Миарадж с Джибрилом, алейхиссалам, было сказано в некоторых достоверных сообщениях, что он увидел Ибрахим, алейхиссалам, и он сидел, то есть его спина была в сторону, то есть Ибрахим, алейхиссалам, опирался спиной на Аль-Бейт аль-Маамур. Понимаете меня? Сейчас иногда ты сидишь, заходишь в мечеть и опираешься на стенки. Так ли? То же самое, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда дошел до седьмого неба, он сказал, он увидел Ибрахима, алейхиссалам, и пророк сказал, что Ибрахима, и что наш пророк, он похож на его отца Ибрахима, алейхиссалам, и пророк сказал, что он видел Ибрахим, он спиной опирался на ад-дом, аль-бейт аль-маамур. Аль-бейт аль-маамур, как пророк Мухаммад, алейхиссалам, сказал нам, каждый день заходят и делают таваф вокруг аль-бейт аль-маамур 70 тысяч ангелов. Они больше не возвращаются к этому дому до судного дня. То есть каждый день есть 70 тысяч ангелов, они заходят, понятно, в Бейт аль-Маамур, делают обход, больше они к этому дому не возвращаются. Вы сами можете представить, сколько число этих ангелов. Понятно? От момента, когда Аллах Аз-Джа создал небеса и землю, и до судного дня. Каждый день заходят 70 тысяч ангелов, как об этом было сказано в сообщении. Поэтому Аллах Азза ва Джалл, он сам сказал в Коране, «Вала яламу джунуда раббика илля ху». То есть, и не знает о количествах, именно, то есть, воинах своего Господа, именно, то есть, Аллах. Они знают о количестве воинах Господа твоего, никто, кроме него. Поэтому, коровищиты, когда они зашли и начали издеваться над пророком и над аятами Корана, когда в Коране сказано в суре Муддаффир, что есть у Ада есть 19 ангелов, а кафиры, они начали издеваться. Сказали, хорошо, мы заходим, и каждый из нас, пусть он будет драться с одним ангелом. И мы их, то есть, как говорят, то есть мы победим их, и тогда мы сможем уходить из Ада. Поняли меня? То есть, каждый издеваться над пророком, саллаху алейхи ва саллям, потому что он читал аят из Корана, где сказано, что у Ада есть 19 ангелов. Потом Аллах Азза ва Джалл в обращении ниспослал другие аяты. Сразу после этого он сказал им: «Вама яъламу джунуда раббика илля ху». Никто не знает количество войн твоего Господа, кроме Аллаха Азза ва Джалл. Еще сказал, есть ангелы, которые делают, бегают, то есть то есть они ходят по земле, ищут маджалис ад-дикр, место, где напоминают Аллаха Азза ва Джалл, места для знания. Еще сказали, есть ангелы, которые постоянно поклоняются Аллаху Азза ва Джалл. Достоверно в хадите пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал: «Аттати ас-сама ва хукка лаха ан та'ут, ма фиха мавдуу ль-кадами, ма фиха мавдуу шибрин, илля ва фихи малакун саджидун ау ракиъ». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Небо, она делает атит». То есть «аттати ас-сама», я не знаю, как по-русски, то есть, когда, если ты взял очень много грузов и поставил на верблюде, понятно? Верблюда, когда делает такой звук, то есть, что она не может, потому что, из-за большого груза, то есть, этот звук называется атит. Понятно вам, да? Аттати ас-сама. Пророк сказал, сама небо делает атит, и то есть она имеет право делать такой атит. Почему? Потому что из-за очень большого количества ангелов. Пророк сказал, нет мест, то есть на расстоянии одной пяди есть ангел, который он или суджуд делает, или руку, или он напоминает Аллаха Азза ва Джалл. Вы меня понимаете? То есть на расстоянии одну пять, есть там ангел, который он или руку' делает, или суджуд, или он делает дикр. Поэтому из-за множества, то есть количества, то есть ангелов, с неба она чуть не делает атит. То есть это звук, который верблюди делают из-за того, что на них очень большой груз поставили. Это хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Аллах Азза ва Джалл сказал в Коране, что есть ангелы, которые постоянно поклоняются ему утром и вечером. Понятно? Утром и вечером, и они никогда не устают. Кроме этого, ученые пишут, что есть шейх Хафиз аль-Хаким, конечно, он перечислял здесь несколько из работ у ангелов, но есть ангелы, которые делают джихад с верующими. Вы знаете, что во время Бедра и во время Аль-Хандак Аллах Азза ва Джалл послал ангелы, которые сделали джихад с кафиром, с мусульманами против кафиров. Вы это знаете. То есть об этом Аллах Азза ва Джалл сказал в Коране. Есть ангелы, которые... Да, здесь я пропускал один момент, шейх сказал, что есть ангелы, которые пишут поступки человека. Каждый из нас, у него есть два ангела, один справа, другой слева. Справа пишет хорошие поступки, и слева пишет дурные поступки. То есть вы об этом знаете. Поэтому, то есть, ангелов и их работы, которые они выполняют, я сказал вам, то есть, некоторые из их задачи, то есть, есть ангелы, которые они, как только человек, он, если зашел в мечеть и ждал, то есть молитву, есть ангелы, которые просят у Аллаха Азза ва Джалл вознаграждение, есть ангелы, которые как можно сказать, то есть по-русски сказать, то есть есть ангелы, которые они или есть ангелы, которые передают пророку саллаллаху алейхи ва саллям салям от его умма, Есть ангелы, которые пишут, кто присутствует во время пятницы. И как только имам заходит на мимбар, уже они закрывают эту запись, и они то есть, начинают то есть, слушать и читать, слушать хутбу, которую именно имам он делает. Вот здесь то есть, некоторые из работ или из задач, которые ангелы выполняют. И, конечно, их задачи, как я сказал, их работы, их очень много. Я хотел бы сказать, то есть, сказать, что вера в ангелов, то есть иметь, как вот, одна сторона насчет убеждения, и иметь другая сторона насчет сулука. Понятно? То есть насчет убеждения, понятно, мы должны быть убеждены и так далее. А то, что касается сулук, то есть касается души, то есть когда мы слышим такие слова, то есть что есть такие ангелы, и они делают такие великие задачи, то есть они если заметили, ангелы, они с человеком с момента рождения. Так ли? То есть, как только прошло 120 дней, Аллах посылает ангел и пишет судьбу этого человека, хороший он или плохой, счастливый будет или несчастливый. Понятно? Потом, как только от момента его рождения до его смерти, ангелы, они постоянно с ним. То есть, если мы слышим такие слова о ангелах и так далее, то есть, это побуждает нас благодарить Аллаха Субханаху ва Тааля за то, что Он создал таких ангелов, за то, что Он дал им такие задачи или дал им такие работы, чтобы они сохранили, защищали человека, помогали ему по их возможности. Кроме этого, когда мы слышим эти слова, когда Аллах Азза ва Джалла сказал, что кто будет враг, то есть кто будет враг, кто будет враждоваться с Микаилом и с Джибраилом, то значит Аллах Азза ва Джалла становится его врагом. И знаете такую аю? То есть Аллах сказал в Коране, то есть кто будет враждуется с Микаилом и с Джибраилом, тогда этот человек становится врагом для Аллаха. Когда мы слышим такие аяты или такие то есть, подобные сообщения, это побуждает нас, чтобы мы любили ангелов. Потому что Аллах Аззаджа, Он их любит. Понимаете меня? Если Аллах Аззаджа любит, мы должны их любить. Мы должны благодарить Аллаха за то, что Он нам послал такие ангелы. Мы должны остерегать любой грех, который отталкивает ангела от нас. Вы меня понимаете? Есть некоторые грехи, которые человек, если он их сделает, ангел будет далекий от этого человека, потому что они не любят такие грехи. Кроме этого, мы должны то есть, оберегать, как ученые шейхи говорят, мы должны оберегать любого неприятного запаха. Потому что ангелы это им причиняет вред. Вы знаете, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек он идет в мечеть, не желательно кушать чеснок или, допустим, или лук. Потому что Пророк сказал, воистину ангелы им причиняет вред, то, что причиняет вред человеку. То есть неприятные запахи, они мешают ангелам. Поэтому мы, если любим Аллаха, и Аллах, Он любит ангелов, то значит, мы должны любить ангелов. Значит, как мы сказали, то есть мы должны их любить, мы должны верить, что они есть, мы должны оберегать любой грех, который отталкивает ангелов от нас, мы должны остерегать неприятные запахи, потому что это ангелам мешает. Нельзя плюнуть с правой стороны, когда ты молишься, нельзя плюнуть. Почему? Потому что есть ангел стоит с правой стороны. Вы это понимаете меня, иншалла? Ясно вам, иншалла? То есть, когда стоишь на молитву, нельзя плюнуть с правой стороны, потому что есть ангел, как об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в Сахих Бухари. Пророк сказал, если кто-то из вас во время молитвы пусть он не плюнет не спереди, потому что он общается с Аллахом Азза ва Джалл. И нельзя плюнуть с правой стороны. Пророк сказал, «Фа инна ан ямийнихи малак», потому что с правой стороны его есть ангел. Пусть он плюнет или с левой стороны, или между его ногами. Кроме этого, то есть, мы если любим ангелов и если любим Аллаха Азза ва Джалл, мы должны остерегать, любой поступок или любое дело, которое делать, чтобы ангелы не зашли в дом или не зашли в наше собрание. Вы знаете, что ангелы, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они не заходят в дом, то есть это имеется в виду ангелы милости, они не заходят в дом, если в этом доме есть изображение или собака, понятно, то есть или эти фигуры, то есть титули, как говорят, то есть по-русски, как об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ждал Джибрил долго, а Джибрил не пришел. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел из его комнаты, видел Джибрил стоит у двери. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ты почему не зашел, я тебя ждал? Он сказал, потому что там есть, оказалось, что есть там маленькая собака зашла, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям у нее не видел. Поэтому нельзя пропускать, чтобы собака зашла в дом, понятно, потому что именно ангелы милости, ангелы, то есть ар-рахма, не заходят в этот дом. Кроме этого, то есть ангелы, они не сопровождают человека, если он идет с собакой, как об этом было сказано в хадис сахих Муслим. Понятно? Ангелы не заходят в дом, если там есть колокольчик, или если человек, он идет с людьми, или идет с животными, где есть там колокольчик. Понятно? Поэтому Нави Рахимах Аллах, он сказал, что колокольчик – это причина, чтобы ангелы отталкивались от человека. Поэтому нельзя, чтобы сейчас некоторые люди, пастухи, допустим, они, может быть, они мусульмане, но, к сожалению, потому что у них нет знания, они когда, то есть у них есть много овц или баранов, или не знаю, так, они оставляют на шее этих животных колокольчик, чтобы знать, где они есть, и чтобы их не потерять. Это нельзя. Это так нельзя. Это уже не по сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То же самое с Англией. Человек, если он ходит с людьми, которые одеваются, то есть одевают, как называется, короче, шкуру тигра. То же самое, ангелы не сопровождают группу людей, если среди них есть кто-то, одевает одежду из шкуры тигров. Удали. То же самое, как мы сказали, ангелы не заходят в дом, если есть там изображение, или если есть там титулы и так далее. Кроме этого, я хочу, то есть, сказать вам, ангелы, как было сказано в достоверном сообщении, не приближаются как называется, человек, который он пьяный, понятно? Или человек, который он использует зафаран. Понятно? Зафаран это по-русски это будет... Зафаран это то есть, растение, которое имеет оранжевый, то есть желтый-оранжевый свет. Обычно женщины используют для краски и для... как называется, чтобы, то есть, да, есть такие, то есть, шафран, да, баракаллаху фикум, то есть, да, ангелы не приближаются к человеку, если он пьяный, или если он оставил шафран, здесь речь идет, конечно, к мужчинам, потому что женщина имеет право использовать шафран. То же самое, как ученый, как в хадисе сказано, человек в состоянии джанаба. Понятно? То есть сам человек в состоянии джанаба, ангелы не приближаются к нему. И ученые объясняют это, то есть говорят, человек, если у него была привычка, то есть он, знаете состояние джанабы, да, то есть он джунуб, да, то есть он джунуб, да, то есть джанаба это состояние, когда человек, допустим, если человек, если он при семи сфрижения, или человек, он имел близость с женой, понятно? То есть так, это состояние, которое, да, заставляет человека делать гусуль. Человек, если он джунуб, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверным хадисом сказал, что ангелы не приближаются к человеку, если он пьяный, или если он джунуб, или если он использует зафаран. То есть использование зафарана или шафрана, это мы сказали, это касается мужчинам. Мужчинам им нельзя использовать это, потому что это уподобление женщин. Женщина не может, может использовать это. То есть поэтому этот хадис, он ее не касается. Но аль-джунуб, как, то есть, шейхи разъясняют, то есть, это, когда с хадисе сказано, что ангел не приближается к джунубу, то есть, ученые пишут, говорят, что это, если человек, у него была привычка. Понятно, да? То есть, иногда бывает такое, человек, он, у него испортился, допустим, вуду, гусуль, допустим, вечером. И он решил уже спать. Понятно? То есть оставил гусуль на утро. Пожалуйста, без проблем. Но постоянно так делать, то есть постоянно задерживать, то есть гусуль на долгое время, понятно? И не делать вуду перед сном, тогда ангелы не будут приближаться к такому человеку. Вы меня поняли? То есть, когда сказано, то есть насчет аль-джунуб, когда сказано насчет аль-джунуб, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, что ангел не приближается к джунубу, и здесь надо понять, то есть шейхи объясняют, что почему они не приближаются к такому человеку, как джунуб, потому что он, это была его привычка, постоянно задерживает гусуль, не дает гусуль, то есть задерживает его постоянно так на долгое время, и он перед сном хотя бы вуду не делает. Поэтому мы должны остерегать такие поступки, понятно, да? Которые, то есть, мы должны, то есть, как называется, так. И как шейх, то есть, объясняет, что есть другое сообщение от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что ангелы, они приближаются к джунубу, если он вуду сделает. Понятно? То есть человек, у него было состояние джанаба. И он решил оставить это на завтра, допустим, утром, перед фаджром сделать. Хорошо. Но пусть он делает вуду. Если он сделает вуду, ангелы приближаются к нему, бидиллах азза ва джалла. Поэтому, иншаллах, на это обратите, то есть, внимание. Это было, то есть, пару слов по отношению, то есть, вера в ангелов, то есть, вера в аль-малаика, аль-имани в аль-малаика. Мы с вами разобрали уже, то есть, в того столб веры, вера в ангелов, шейхом Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах. Иншаллах, на следующем уроке продолжим с вами эту тему, то есть тему по акиде. Будем, иншаллах, разбирать четвертый столб, третий столб веры, аль-иману биль-кутуб, то есть вера в писание. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, задавайте, то есть, вопросы по теме в первую очередь. А если нет по теме, тогда можно уже по разным темам. Да, сначала. Ах, и во вторник это тема другая. По воскресеньям тема по акиде, а по вторникам с книжки «Оберегание человека из принципов зла». Поэтому, то есть, следующий урок по акиде, это будет воскресенье. А послезавтра, начало во вторник, в 8 часов по московскому времени, у нас будет вопрос по теме по опереганию человечества от принципа зла. Шейх Мухаммад аль-Имам, рахимахуллах. Поэтому, пожалуйста, вопросы пишутся, пишите вопросы, и пусть Абу Джамиль читает нам. Джазакум Аллах хайр. Надо сама делать. Ассалам, рахмат, башат. Абу Джамиль. Брат Молдавский. Абу Джамиль, есть вопросы? Есть. Еще раз повторите, пожалуйста, об Иблисе, о том, что он был ангелом, а не джинном. То есть, правильное мнение у ученых, что Иблис, он был из числа джиннов, не из числа ангелов. Потому что Аллах Азза ва Джалла сам сказал в суре Аль-Кахф, «Илля Иблиса кана мин аль-джинн, фафасика ан амри Рабби». Кроме Иблиса, он был из числа джиннов, и он ослушался своего Господа. Поэтому Иблис, он был из числа джиннов, не из числа ангелов. То есть правильное мнение у ученых, потому что это мнение поддерживает аят из Корана и сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и что как Коран об этом часто, то есть ясно указывает, и может открыть 18-ю суру, то есть Аль-Кахф, аят 50, там Аллах Аз-Джалла сказал, что кроме Иблиса, он был из числа джиннов. Поэтому Иблис, он шайтан из числа джиннов, и он не является ангелом. Да. Только шкуру тигра нельзя надевать. Шкуру тигра нельзя надевать и шкуру этих животных, которых нельзя кушать их мясо. Понятно? Шкуру тигра, львов, собак. Не знаю, то есть то, что от тех животных, которые их мясо нельзя кушать, нельзя одевать их на одежде, потому что с помощью дублирования наджас они уходят. Понятно? Даже если мы сделаем дублирование, наджас они уходят. Поэтому нельзя одевать одежду из шкур или из частей этих животных. Если брать правильное мнение у ученых. Да. Если в квартире нет изображений, статуэток и так далее, но дом кафиров, туда ангелы заходят? Еще раз. Если в квартире нет изображений, статуэток и так далее. Но дом каферов. Туда ангелы заходят. Если взять доказательства, общие доказательства Корана и Сунни, можно сделать вывод, что ангелы, они не любят неверных. И наоборот, они их ненавидят. Понятно? И кроме этого, в домах каферов, то есть в домах каферов, бывает ослушание Аллаха Азза ва Джаль. И бывает куфр и музыка. И ангелы в таких домах не заходят. То есть таким образом, вывод можно сделать, что в таких домах ангелы не заходят. Почему? Потому что там нет напоминания имя Аллаха Азза ва Джаль. То есть мы сказали, что ангелы, они ищут. Ангелы, они ищут места, где есть напоминание имя Аллаха Азза ва Джаль. И они не заходят в те места, где есть ослушание Аллаха Азза ва Джаль. Поэтому обычно, то есть ангелы не заходят, то есть те места, когда есть ослушание в Аллаха Азза ва Джаль. Барак Аллаху фик. Для чего Аллах создал ангелов? Аллах создал ангелов из-за различных причин. Во-первых, чтобы проявлять, чтобы показать его силу. Понятно? Во-вторых, чтобы показать людям, какие милости и какие дары он им оказал. Потому что было сказано, то есть в уроке, ангелы, они выполняют очень большие работы и задачи для самого человека. То есть они его защищают, они его охраняют, они просят у Аллаха Азза ва Джаль прощения для верующего, то есть человека. Они делают дуа, чтобы Аллах Азза ва Джаль защищал его от ада, и чтобы он в рай попал, он и его потомство, и его, то есть родители, и жены, и так далее. Поэтому ангелы были созданы, то есть, во-первых, чтобы проявлять, то есть, чтобы Аллах показал людям его силу, чтобы он показал людям, какие милости он им оказал, и для выполнения определенных работ. То есть, есть ангелы, которые носят трон, есть ангелы, которые пишут поступки человека, есть ангел для смерти и так далее. Вот почему ангелы были созданы. И кроме этого, для поклонения Аллаху Азза ва Джаль. Поэтому, если все люди, они становятся кафирами, и они не будут поклоняться Аллаху Азза ва Джаль, это не повредит Аллаху. Или это никакого вреда Аллаху не сделает, потому что есть у него, как он сказал в Коране, ангелы, которые постоянно поклоняются ему. Субханаху ва Тааля. Да. Если женщина не сделала гусль после менструального цикла, тоже в состоянии джунуба? Нельзя называть женщина, если в состоянии после менструации или после рода, ее нельзя называть джунуб. Это неправильно, это ошибка. Джунуб или человек, если у него джанаба, это именно тот человек, который ему, то есть, надо гусль сделать из-за всегда возьмем семя из рождения или из совокупления. Понятно? А женщина, если у нее есть период менструации или после кровотечения, после именно, которое бывает после рода, ее не называют джунуб. Потому что, как Ибн Каим разъясняет, что есть разница. Во-первых, состояние джанаба – это большинство случаев в руке человека. Так ли? Он может иметь близость со своей женой или не иметь. В большинстве случаев мы не говорим о сексуальном исключении, то есть семи извержений. А состояние, допустим, менструации или после рода, это не в руках женщин. Потом, по отношению к гусля. Человек в состоянии джанаба, он может делать гусль в любое время. Так ли? А женщины при менструации или при состоянии после рода, они не могут делать гусль в любое время. Для них есть период. Если этот цикл или этот период закончится, тогда они могут гусль делать. Поэтому женщины при менструации или при состоянии после рода, ее не называют джунубом. Да. Расскажите, как используется шафран. Шафран у женщин, она обычно используется для рук, чтобы дать свет, то есть как краска. И можно использовать для, чтобы дать запах. Благовоний. Понятно? Шафран, их можно использовать как краска, то есть чтобы дать свет. Такой оранжевый, как немножко как красный, оранжевый свет. Или их можно использовать, или его можно использовать, то есть шафран, как для, то есть, как духи. Но к нему надо добавить некоторые вещи, чтобы дал очень такой приятный запах. Это из поступков женщин. Мужчины не имеют права их употреблять. Да. Из шкур животных, может даже и хищных, делают туфли, которые мы все носим. Дозволено ли это? Как? Из шкур животных, может даже и хищных животных, делают туфли, то есть обувь, которую мы все носим. Дозволено ли это? Туфли или ботинки? То есть, мы сказали, то есть из кожи или шкуры, то есть хищных животных, дублирование не помогает. Поэтому это является наджаса. Понятно? Если это там из них наджаса, нельзя их одевать. Человек компус, он ищет другие виды или другие виды кожи. Понятно? Те животные, которые имеют, как называется, то есть по-русски, их мясо нельзя кушать. Тигры, не знаю, то есть львы, собаки, не знаю, так, дублирование не помогает. Понятно? По-любому становится это наджасой. Поэтому на это надо обратить внимание. Да. Насчет ангела рая. Какие ученые сказали, что это недостоверный хадис и в какой книге? Еще раз. Насчет ангела рая. Какие ученые сказали, что это недостоверный хадис и в какой книге? الشاسع دام حديث وكتورم شيخ الباني رحمه الله هون قبريل نشوت انجل اسمي انجل تويست رايا شتو تويست شي وزا وتردوان دابا ابو جميل سيدي شو بروس يا شاس بيشو وشيخ الباني اتت حديث شاس دام ان شاء الله Если не шкура, а мех животных. Это к предыдущему вопросу дополнение. Я не знаю, Аллаху алям. Не совсем понятно про ангелов, которые следят за развитием плода. Лектор оговорился, что информация недостоверная. Не могли бы вы осветить этот вопрос, опираясь на достоверную информацию? То есть, я не сказал, что сообщения они недостоверные. Я сказал, что сообщения... По этому вопросу я сам лично не знаю. То есть надо искать. То есть какие дарили достоверные, которые утверждают, что есть такие ангелы, которые именно пишут формирование зародыша в утробе матери. Понятно? Вот. Иншаллах, если у меня будет время свободно, иншаллах, поищу, посмотрю. Брат, повтори, пожалуйста, про ангелов Мункира и Накира. Что значат их имена? То есть, насчет Мункира и Накира. То есть, некоторые ученые говорят, что их так называют. Понятно? Их так называют. Мункар и Накир. А некоторые говорят, Мункар и Накир это не имя, а это описание. Понятно? Потому что слово Мункар и Накир взято от слова Накира на арабском. Накира, это значит неизвестное или... то есть неизвестное или да, неопределенное. Ясно, иншаллах? Поэтому то есть, те ученые, которые считают, что Мункар и Накир это не имя, это описание, то есть они говорят, потому что эти два ангела для покойного человека, они являются Накирой. То есть они неизвестны для него. Он не знает, кто такие люди. Кто эти. Понятно? Сейчас, если ты видел одного человека на улице, понятно, он человек, но кто он, как его зовут, откуда он, хороший, нехороший, он для тебя накера. То есть ты не знаешь его, и ты не имеешь никаких знаний об этом человеке. Поэтому те ученые, которые считают, что Мункар и Накир это описание. То есть то самое, это не будет проблемой. Ясно, иншаллах. Поэтому Мункар и Накир это взято от слова накера, а накер значит неизвестное или неопределенное. И они для покойного человека неизвестные люди или неизвестные ангелы. Да. А если есть фотографии на паспорте в доме, ангелы заходят? иншааллах, то есть ангелы милости, малаикату ар-рахма, они иншааллах заходят, потому что это дарура. Это нужда. Что они говорят, то есть фотографии у детей, допустим, в книжках, или в деньгах, понятно, или в паспорте, это уже дарура. Если, то есть ученые говорят, если мы будем искать людям, надо их вычеркивать, это будет очень трудно для мусульман. И это им может быть даже проблемы делать. То есть вычеркивать любую фотографию, то есть где там сказано, или если там есть это изображение. Поэтому это дарура, иншаллах, ангел тогда заходит, иншаллах. Мнение ученых насчет бороды. Какие есть мнения ученых насчет бороды? То есть все ученые единогласны, что нельзя бороду брить. И человек, если он бреет свою бороду, он является фасиком. То есть он является нечестивцем. Потом между ними есть разногласия по поводу, то есть носить бороду это сунна или ваджиб. Понятно? Как Шиъ ибн Баз и другие ученые, то есть говорят, исходя из множества доказательств Корана, из сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, надо получается есть такой вывод, что носить бороду это ваджиб, то есть это фард. Каждый мусульманин, он обязан это сделать, чтобы отличаться от кафиров и чтобы выполнять те приказы, которые пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям он сказал. Поэтому мусульман, он обязан, как мусульманка должна то есть, носить платок, мусульман, он должен выращивать бороду, то есть оставить бороду, не трогать ее. Мужчина без бороды, это как женщина без платка. Понятно? И есть некоторые ученые, говорят, то есть можно выращивать бороду, так как Тамим Шейх Аль-Альбани и некоторые ученые. И если это длиннее больше, чем одного кулака, можно укорачивать. Понятно? То есть Шейх Аль-Альбани, рахима Аллах, и некоторые ученые говорят, то есть если человек, он держал его бороду от подбородка на расстоянии одного кулака, то, что больше это, и то, что длиннее, чем одного кулака, он может укорачивать. Шейх Аль-Альбани, рахима Аллах, он ссылался на некоторые сообщения от Абдуллах ибн Умар и другие. Но это мнение неправильное. И как Шейх ибн Баз говорит, сподвижник, если что-то делает, и это не соответствует сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это его иджтихад, и нельзя оставить сунну из-за иджтихада какого-то из сподвижников. Ясно, иншаллах? Шейх ибн Баз и другие ученые говорят, то есть те сподвижники, которые, как Абдуллах ибн Умар, многие сообщения были сказаны, что он это имел сделать во время хадж и умра. Понятно? И даже если он это сделал не во время хадж и умра, Шейх ибн Баз говорит, то есть аль-асл, слова сподвижника, надо их принять, если они не противоречат сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А если сподвижник, он что-то сделал, и это не соответствует со словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это его иджтихад, и нельзя оставить сунну или слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям из-за иджтихада какого-то из сподвижников. Шейх Аль-Альбани, он говорит, это не иджтихад, это так они поняли. Шейх ибн Баз говорит, нет, Шейх ибн Баз разъяснил, у него есть работа про это, Шейх сказал, это не понимание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, надо оставить. И было сказано, надо оставить и выращивать четырьмя или пять слов выражения. с этим выражением они указывают на то, что надо оставить бороду. А то, что некоторые говорят, она может расти до пупка и так далее, сейчас он вас говорит, это редко. И нельзя из редкости делать кайда, правило. Вы меня понимаете? То, что бывает редко, нельзя из этого сделать правило. Ясно, иншалла. Поэтому правильно мнение ученых, что то есть, бороду надо носить, понятно, и ее нельзя трогать. Ее нельзя трогать, потому что это так, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел. Да. Брат, можешь привести далили, что нельзя смотреть кино? Далили для запрета, то есть смотреть кино, это те далили, общие далили из Корана и Сунны. То есть, если надо посмотреть, что показывают или что можно смотреть через кино. Если это харам, разврат, или если это мерзость, или если там есть женщину, то есть сидит без братка, или это обнаженная женщина и так далее, это нельзя. Понятно? То есть надо это посмотреть, что в кино можно показывать. Если просто показывают природу, или море, мир, миров, не знаю, или животные какие-то, понятно, или люди, допустим, не обнаженные, их аурат не открытый и так далее, тогда можно смотреть обычно, понятно, да? То есть смотреть на кино, это как смотреть на людей, понятно, для брата, который спросил. Кино, это как идешь на улицу. Если на улице есть какой-то мужчина, он ходит, и его аура открыта, тогда нельзя смотреть. Если там есть разврат, нельзя смотреть на этого разврата. Если на улице есть женщина без платка или она обнажена, тогда нельзя смотреть. То же самое с кино. Понятно, да? Вот эти далили, которые используют, что нельзя смотреть на чужих женщин, нельзя смотреть на ауру, нельзя смотреть на то, что делает, поднимает страсть у человека. Те далили, их можно использовать, что нельзя смотреть на кино, если показывают в кино то, что является харамом. Понятно, да? А если брата он спрашивает, то есть заходить в кино и смотреть эти сериалы и фильмы, это уже фиск. То есть заходить в какой-то кинотеатр, слушать какой-то спектакль, видеть какой-то спектакль или какой-то то есть, фильм и так далее. Это уже фиск. Это несчастье. То есть это из поступков фасиков. Потому что то, что показывают по кинотеатру, то есть эти спектакли или фильмы или сериалы, там есть разврат. И там есть обнаженные женщины. И там есть обман. И мусульманин, он должен оберегать и должен обходить места разврата и места, где ослушают Аллах Азза ва Джалла. Да. Достоверно ли то, что когда входишь в дом, надо входить с именем Аллаха, потому что перед дверью стоят ангелы и джинны? Если войдешь в дом с именем Аллаха, то войдут ангелы, а если не скажешь, то войдут джинны. Такого хадиса я не знаю, но есть другое сообщение, что шайтан, он говорит своим людям, то есть человек, если он зашел в его дом, и сказал «Бисмилля», шайтан или Иблис сказал своим, «Уже сегодня для вас не будет еда». Как только человек заходит, и он говорит «Бисмилля», шайтан сказал своим, то есть шайтанам, «Для вас сегодня нет еды». Понятно? То есть, когда он заходит в дом, то есть, если он зашел в дом и сказал «Бисмилля», шайтан говорит своим шайтанам или его помощникам, «Для вас сегодня нет места для прибытия». Понятно? То есть, для вас нет места, чтобы спать сегодня, начинать сегодня, быть сегодня ночи. Это если человек сказал «Бисмилля» при входе. И если человек зашел, сказал «Бисмилля» при входе, потом перед тем, как он кушал, сказал «Бисмилля», тогда шайтан сказал своим людям, «И сегодня для вас нету еды». Нет места, чтобы прибыть, начинать здесь, нет еды для вас. Ясно, да? Есть такой хадис достоверный. Передали его Джабир ибн Абдилля в Сахи Муслим, поскольку я помню. Нам. Достоверно ли высказывание, что в каждом волосе бороды есть ангелы, которые просят прощения для человека? Читать суру Фатиха после дуа – это сунна или нововведение? Я не понял, что здесь имеется в виду читать суру Фатиха после дуа. Надо разъяснить вопрос. Слышит ли пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в могиле, если человек взывает к нему о помощи, и может ли он помочь ему из могилы? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не слышит ничего, потому что он, рахимахуллах, умер. Есть ангелы, которые передают ему когда мы говорим саллаллаху алейхи вассалям, есть ангелы, которые передают ему, что из кто-то из твоей уммы, он тебе передает благословение и салям. Есть такие ангелы. Но кроме этого, он ничего не слышит. И человек, если он призывает или вызывает, обращается к пророку саллаллаху алейхи вассалям с мольбами, то есть просьбе о помощи, и он думает, что пророк он это слышит, и пророк саллаллаху алейхи вассалям может ему оказать помощь, этот человек является мушриком, то есть многобожником, потому что он поклоняется Аллаху и посланнику его. Это ширк, который выводит человека из ислама. Человек во время беды или во время скорби, если он говорит «О посланник Аллаха, спаси нас», и он думает, что Бог сам слушает на расстоянии или слушает любого человека, хотя он в его могиле, это ширк, который выводит человека из ислама. А убеждение, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям выходит из его могилы, это беда от суфистов, которые они придумали такое ложное убеждение, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям он может выходить из его могилы. Ясно, иншаллах, да? Баракаллаху фикум. Тут насчет Аль-Фатихи после дуа пишут. Это на Кавказе и других регионах как так принято. Сначала делают дуа, а потом читают Аль-Фатиху, как я понял. То есть, если у людей принято, что после дуа читать Аль-Фатиху, это неправильно, это не по сути пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это уже беда. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он это не сделал. Понятно, если у некоторых людей принято, что после дуа читаем Аль-Фатиху, это у нас то же самое в Судане, суфисты, после того, как имам читал дуа, понятно, или какой-то из их аулия, какой-то дуа сделал, и все поднимают руки, он говорит громко «Аль-Фатиха». И все люди читают «Аль-Фатиху» и оставляют руки на рот и, короче, начинают протирать. Это беда, которую сами суфисты придумали. Да. Где можно взять книгу «Принципы зла»? Я не знаю. Я не знаю, если она переведена на русском языке или нет. Аллаху алям. Не знаю, если она переведена. Да. Если есть простые фотографии, но они в шкафу, спрятаны, ангелы заходят? Аллаху алям. Аллаху алям. Если они спрятаны где-то в шкафу или в каком-то месте, Аллаху алям, если они ангелы заходят или нет. Тетради, в которых мы учимся писать на арабском. Там слова из Корана или имена Аллаха. Что делать с такими тетрадями? Человек, если он решил их выкидывать, пусть их сжигает. Понятно? Пусть он их сжигает, потому что там есть аят из Корана или есть там имя Аллаха Азза ва Джалла. Ясно, иншаллах. А если там вообще то есть мало имя Аллаха вообще, или вообще то есть эта книга не по религии, тогда можно выкидывать обычно. Но если там в тетрадке есть аят из Корана, и имя Аллаха Азза ва Джалла там много повторяется, и имя посланника Аллаха, тогда пусть человек он их сжигает, чтобы... То есть, он уничтожит такие книжки. Скажите, пожалуйста, является ли сунной читать в правое ухо новорожденного ребенка азан, а в левое икамат? Хадиф, значит, это слабый. Хадиф по этому вопросу, если еще не место согласия о достоверности этого хадифа. Понятно? То есть некоторые считают, что читают азан в правое ухо, это хороший. А остальные хадисы недостоверны. Понятно, да? Поэтому большинство хадифов по этому вопросу, то есть о хадифах, короче, есть, как мы говорим на русском, накал. То есть разногласия между учеными о достоверности этих хадитов. А если фото в доме у родителей и снять не дают, а ребенок должен почитать родителей? Как бы как убрать... Как быть? Как убрать эти фото в такой дом? Тоже уже ангелы не войдут? Если есть фотографии, то есть повешены на стенки, и родители не хотят снять, ангел, конечно, не заходит в этот дом. Но если сын, он дал им совет и объяснил им, что это ислам так нельзя, и дал им далили из Корана и Сунни, если его родители мусульмане. Но потом они, короче, то есть не приняли или не слушали его, тогда он, на него не будет греха. Он совет сделал, и то, что от него зависит, он это говорил. А грех уже будет на них, уже, потому что они сами хотят это делать. Но ангел, конечно, ангелы милости, они в этот дом не заходят, если в доме есть фотографии или собаки, или изображения. Во время хаджа подстригается борода. Во время хаджа же голова бреется, ногти подстригаются, а борода подстригается, укорачивается. Насчет головы Аллах Аз-Джаль в Коране говорит, то есть или мухаллигин, то есть брить. Или мукассирин, то есть укорачивать волосы. Понятно? Значит, хаджа по отношению к волосам головы, человек он может брить или он может укорачивать волосы. Понятно, да? А укорачивать, то есть бороду, это такие поступки сделал Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху. Надо укорачивать волосы или брить волосы головы. А Абдуллах ибн Умар, он укорачивал бороду на то есть кулак во время хаджа и умра. Да. Считать мавлид – это сунна или нововведение? Считать мавлид – это беда. Это беда, которую мусульмане, к сожалению, придумали и сделали это в ислам. А такого нету. Понятно? То есть это беда. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он это не праздновал, и он этим не такой праздник не сделал. Поэтому это беда. Праздновать день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это беда, который, к сожалению, многие мусульмане сегодня, они празднуют такое. Но эта беда не разрешается праздновать. И люди должны бояться Аллаха. Да. Если у человека нет нравственности, он является салафитом. И даже если у него есть правильная акида и следование сунни, мутаба. Еще раз обнимаю. Если у человека нет нравственности, он является салафитом. И даже если у него есть правильная акида и следование сунни, мутаба. Человек, если у него есть плохие нравы, он не истинный салафит. То есть в его салафии есть, как говорим на арабском, губар, пыль. Потому что если он был истинным салафитом, он бы следовал за нашим праведным предшественником. И как говорит шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, есть тесная связь между хорошей акидой и между хорошими нравами. Понятно? понятно. Если у человека есть хорошая акида, должны быть у него хорошие нравы. Если нет хорошей нравы, то значит у него по его акиде есть какие-то проблемы. Потому что акида это не только знать. Это знать и принять это в практике. Понятно? Но нельзя сказать, что если человек у него плохие нравы, то значит он не салафит. Он салафит, но он не истинный салафит. То есть он не совсем идет по пути наших праведных предшественников. Потому что они сами были пример для нас. И поэтому шейх аль-Ислам Ибн Таймия рахима Аллах, когда он писал о акидат Ахли Сунна валь-Джамаа, акида аль-Батия, он в конце начал говорить о нравах. Сказал, что Ахли Сунна валь-Джамаа имеют хорошие нравы и причислял много из их нрав. Понятно? Барак Аллах фик. У нашего старшего поколения есть привычка читать Коран за других, читать за умерших. Насколько я знаю, это беда. Как корректно им об этом сказать? И нужно ли... Еще раз. На что? У нашего старшего поколения есть привычка читать Коран за других, читать за умерших. Насколько я знаю, это беда. Как корректно им об этом сказать? И нужно ли мне, молодому человеку, пытаться исправить ради довольства Аллаха более старшего по возрасту? Мое личное мнение, человек, если он делает какие-то беда, то есть надо стараться ему, то есть объяснить по-хорошему, то есть о таухиде и о следовании за пророком Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям по-хорошему. То есть человек, если у них есть принято такое беда, надо им сказать. То есть дать им дарили из Корана и Сунни. Важность исследования за пророком Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Уши Азим ибн Баз есть очень хорошая маленькая книга насчет исследования за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Можно эту книжку взять и выучить дарили. Там очень много дарили он привел, рахима Аллах, исследование за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Потом дать ему, рассказать ему высказывания от наших праведных предшественников, что ислам – это религия совершенная и нельзя добавить или отменять какие-то вещи в исламе. Потом, то есть, по-хорошему объяснить. Идея дуа, то есть, если человек он идет по правильному пути, и он ему рассказывает по-хорошему, иншаллах, он сможет его убедить. Без криков, и без оскорблений, и без никаких отнять голос. Не надо. Ясно, просто ему объяснить, дать ему дарили. Сейчас, если он не был убежден, дома, когда он идет, он будет над этим размышлять. И он будет посмотреть, что именно этот человек он правильно говорит. Ясно, иншаллах, да? Поэтому, иншаллах, на это надо обратить внимание. Если и возраст не имеет никакого влияния. Абдуллах ибн Аббас, он был молодым. Сам из молодых, то есть сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но он им дал им знания. Поэтому человек, да, если он в возрасте, да, если он молодой, но у него есть знания по определенному вопросу, пусть он рассказывает старшему человеку, но по-хорошему, без криков, как мы сказали, и надо знать далили и шубухат, сомнения, которые они скажут, чтобы ты смог дать им правильный ответ. Как книга называется? Спросили еще раз. Что за книга? О которой ты сказал. Следование за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Шазим Бас, у него есть книга, называется «Необходимость следования за сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям» и Куфр мин Анкара. Человек, если он ее отрицает, он является кафиром. Она приведена на русском языке. И, наверное, она в сайт Ислам Хаус. Сайт Ислам Хаус можно ее найти. Хорошо. Что я хотел сказать насчет по поводу, то есть, хадиса насчет Радван, то есть, есть, я здесь нашел все хадисы, где есть на Радване, и все они слабые. Шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, в Аль-Фатава, третий том, страница 161, говорит, Радван, он, то есть, Радван, хозяин рая, это имя не имеет достоверного сообщения, как имя Малика. Хотя это имя известно у ученых. Понятно? То есть Азим Бад Рахима, шейх ибн Утаймия, рахималлах, говорит, называть Малик, называть Радван, то есть, или называть хозяин Радван, такое название, такое имя не имеет достоверного сообщения, как Малик. Потому что Малик, в Коране об этом сказано, и достоверном сообщении. Но человек говорит, такое, хотя имя Радван известное у многих ученых по этому вопросу. Хорошо, будем давай последний вопрос. Нету больше вопросов. Хорошо, иншаллах. Если нет вопросов, тогда послезавтра, иншаллах, во вторник, в 8 часов по московскому времени, у нас, иншаллах, будет тема продолжения, то есть оберегания человека от принципов зла. Барак Аллаху фикум, ва джазакум ля хайр. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ля илаха илля анта, настагфируку ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.